встречала закат, как миллионы лет назад до нашей эры, моя вера, глаза. Ведь я не этого хотела, ты внутри меня кричал, ты на руках меня качал. Ты обещал, что будет все непременно, а я стою по колено в воде и вижу где-то на дне отражаются звезды упавшие, больше не страшно, нет. Я твоя вчерашняя, завтрашней быть не мне. И то, что может быть со мной, с тобой уже не будет. Я в перестрелке двух сердец, остановлюсь на час. И завтра кто-нибудь другой с утра тебя разбудит. Скажи, что ты меня любил, скажи сейчас. Водная гладь и до неба рукой подать, все бы тебе отдать, от малости до избытка. Каждая наша попытка только моей была, от нежности до тепла я только тобой жила. Я в воду вошла по плечи, шаг и вода по горло, два и глаза как свечи, там под водой долго будут смотреть на небо сквозь серебро воли. Живи и будь всем доволен, без трудностей и без боли, в радости и в печали, за чувства свои отвечай, все подлости, гордости предоставляй совести. Найди себе ту, с которой обретешь высоту, не дай ее сердцу разбиться. А я обещаю, тебе не снится. То, что может быть со мной, с тобой уже не будет. Я в перестрелке двух сердец, остановлюсь на час. Скажи сейчас.